Глава 13. Малым спортивным залом оказалась освещенная магическими светильниками просторная комната. Вдоль одной из стен которой располагались высокие массивные стойки с натянутыми между ними канатами. Рядом с ними находились сложные системы шкивов и блоков, позволяющие регулировать нагрузку и обеспечивающие разнообразие упражнений. Центр комнаты занимали предназначенные для развития различных групп мышц, а также тренировки силы и координации, скамьи с рычагами, с обеих сторон от которых были установлены прикрепленные к стене брусья. На другой из стен висели деревянные щиты с прикрепленными к ним кольцами и канатами. Что же касается третьей и четвертой стены, то они, как и пол рядом с ними, были оборудованы матами. Увидев, с какой опаской Евгения входит в спортивный зал, третьекурсник успокоил ее. «Заходи, не бойся, Шелериспе, здесь только я». «Тоже мне успокоил», — иронично пробормотала Евгения себе под нос. Он рассмеялся и сообщил. «Меня, кстати, Колер зовут. Так можешь и передать своей подруге». «А меня жени», — ответила любезностью на любезность Евгения и с легкой иронией в голосе уведомила. «Так и передам». На этом с представлениями было покончено. И Колер сразу же с места в карьер перешел к делу. «Командор Бриен предупредил меня, что прежде чем приступать к настоящим занятиям, твои мышцы нужно подтянуть. Ты ведь не против, что я с тобой на «ты»?» Скорее констатировал, чем уточнил он, но Евгения ему все же ответила. «Учитывая то, что тебе предстоит каждый день видеть меня потной и выползающей из зала в лучшем случае на четвереньках, а в худшем и вовсе по-пластунски. Нет, не против», — отрицательно покачав головой, усмехнулась она. «Ну, до этого я постараюсь не доводить, но мне нравится, что ты настроена на серьезную работу», — усмехнулся парень. «Ладно, раздевайся и за работу. Вещи можешь оставить на вон той скамейке», — указал он на одну из скамеек в оборудованной тренажерами половине. «После меня у тебя сегодня также еще занятие с командором Бриеном, поэтому сегодня у нас будет облегченная версия тренировки». «Это хорошо», — благодарно отозвалась Евгения и поспешила с благодарностями. Поскольку ее и Коллера мнение о том, что такое облегченная версия тренировки, не просто отличались друг от друга, а в принципе не имели между собой ничего общего. По причине чего, через 2 часа занятия она знала, как чувствует себя половая тряпка после генеральной уборки. Каждая клеточка ее тела протестовала, суставы ныли, а мышцы казались растянутыми до предела. По ее лицу и спине весенними ручьями струился пот, а возмущенное варварским отношением к веренному ему организму для снабжения его кислородом сердце явно и определенно пыталось в знак протеста пробить грудную клетку и выпрыгнуть наружу. Когда Колер наконец сообщил ей, что на сегодня все, Евгения легла на мат, вытянулась на нем и, закрыв глаза, объявила: «Передай твоему командору, что я умерла, и поверь мне, ты будешь недалек от истины». В ответ раздался хмык, а затем: «Можешь считать, что уже передал», — уведомили ее. Вот только уведомил не Колер. «А, ты уже здесь», — не открывая глаз, равнодушно отозвалась Евгения и тоже уведомила. «Зря спешил, как видишь. Меня раскатали в блин, и это, между прочим, не моя, а твоя вина. И твоего помощника-изверга. Сегодня у нас будет облегченная версия тренировки», — саркастически повторила она, перекривляя своего истязателя. И, не успокоившись на этом, продолжила ябедничать. «А на самом деле была никакая не облегченная версия, а изверга-истязательная. И ладно бы я не предупреждала, так я же предупреждала его, что больше не могу. А он еще немножко, да еще чуть-чуть, и вот. Да немножкался и да чуть-чуть-кался. Что с меня теперь толку, как с уже успевшего окоченеть покойника?» «Эль, клянусь, мы с ней все делали, как мы с тобой и обсуждали. На каждую мышцу пришлось не более чем по 10 заходов», — заверил изверг. Натаниэль тяжело вздохнул. «Не извиняйся, Коллер, это моя вина, гарпиевы кишки. Я ее переоценил, надо было по 5 заходов делать, ну что уж теперь. Получается, что на сегодня с физическими упражнениями все», — пробормотал он себе под нос. «То есть я могу идти?» Довольно резво, перейдя из лежачего состояния в сидячее, радостно встрепенулась Евгения и спалилась. «Ну вот, а ты говорила, что с тебя толку, как с уже успевшего окоченеть покойника», — предвкушающе зловеще улыбнулись ей. «Насколько я знаю», — усмехнулся Натаниэль, — «покойники так не умеют, поэтому, кадетка, давай, кончай придуриваться и подъем». «Нет, первое слово дороже второго», — почти истерично возразила Евгения. «К тому же сидеть, да, я могу». «Но вот стоять и тем более двигаться — это уже навряд ли». В ответ на явно панические нотки в ее голосе Натаниэль нахмурил брови и окинул девушку мрачным взглядом. «Ты действительно настолько устала после разминки, что не способна стоять?» — спросил он. И в тоне его не было и намека на игривость или иронию. «Эль, я того, пойду. У меня пара еще», — сказал за его спиной Коллер и, не дожидаясь какого-либо ответа, собственно, пошел. Поняв по тону и выражению лица, что прозвучавший вопрос не был праздным, и что Натаниэля действительно очень беспокоит ее физическое состояние, Евгения, кряхтя и охая, поднялась с мата, дабы, так сказать, наглядно продемонстрировать, на что она сейчас способна, а на что нет. Насчет неспособности стоять она слегка все же преувеличила. Однако штормила ее столь знатно, что ей пришлось опереться о стену, чтобы не рухнуть на маты, просто из-за того, что у нее тряслись и подгибались ноги. «Воды достаточно пила?» — уточнил Натаниэль. «Вроде да», — пожала плечами Евгения. Натаниэль почесал затылок и опустился на мат рядом с ней. Беспокойство морщинками избороздило его лоб. Гарпиевы кишки. Все еще хуже, чем я думал. Я и раньше не был уверен, что успею за 2 месяца хоть более или менее подготовить тебя к спаррингам. Теперь же я понятия не имею, как сделать так, чтобы тебя не разделали под орех в первом же спарринге». Мрачно глядя на нее, проговорил он. Евгения тоже этого не знала, но внезапно ее охватил дух противоречия и обиды, что ли. Она прекрасно осознавала, что тело ее слабо, мышцы не развиты и наверняка никакая скорость реакции. И именно поэтому у нее не было никакого желания выслушивать о том, как она немощна от других, тем более от него. «И что ты предлагаешь?» — скинув подбородок, резко спросила она. «На этом и закончить? Сегодня только первое. Хорошо, пусть второе занятие. Откуда ты знаешь? Может быть, я еще удивлю тебя?» «Это навряд ли», — прокомментировал в голове Евгений квартирант. Его сын был с ним солидарен. Покачав головой, он посмотрел в сторону, сжав челюсти. «Ты просто не понимаешь, что тебя ждет. На спаррингах никто не осторожничает. Тебя могут покалечить». Евгению прям тряхануло от гнева. «Вот именно ждет. Ждет через 2 месяца. Вот тогда я и буду думать, как не стать калекой после спарринга. А пока предлагаю решать проблемы по мере их поступления. Кстати, у меня для тебя сообщение». Собеседник удивленно посмотрел на нее. «Сообщение?» «Да, от твоего отца», — подтвердила она. «Что?» У него в буквальном смысле слова отпала челюсть. Евгения возвела очи к потолку и вздохнула. «Просто посмотри мне в глаза», — раздраженно предложила она, дабы избежать долгих объяснений. «Посмотреть в глаза?» — оторопело переспросил Натаниэль. И тут же, подозрительно сузив глаза, усмехнулся. «Ну, Картер, ну трепло. Еще и моего отца приплел». Евгения понятия не имела, кто такой Картер, и знать не хотела. Поэтому, снова тяжело вздохнув, спросила. «Бриен, тебе что, сложно посмотреть мне в глаза? Или...» Теперь уже она подозрительно сузила глаза. «Может, ты боишься?» «Я боюсь!» Указав на себя, фыркнул Натаниэль. «Вообще-то это ты должна бояться, я серебряный дракон. А я черный, с сумеречной сутью!» В тон ему многозначительно напомнила Евгения. И хотя при этом на лице ее собеседника не дрогнул ни один мускул, она готова была поклясться, что внутренне он содрогнулся. Вслед за чем его одновременно настороженный и тревожный взгляд метнулся к ее глазам, встретился с ее взглядом, и она просто утонула в его широко распахнутых глазах, в которых сначала возникло удивление, а затем и потрясение. И потому ей ничего более не оставалось, как смотреть в их глубину и отмечать, что радужка его зрачков не просто золотая или медовая, она подобна янтарю, внутри которого заключены лучики солнечного света, которые одновременно завораживали ее своей игрой, согревали своим теплом, даря ощущение безопасности, и обнажали ее душу, высвечивая каждый ее секрет. Едва только эта мысль ее посетила, Евгения моргнула и, резко дернув головой, повернула голову вправо, отведя при этом взгляд и разорвав тем самым зрительный контакт. «Не хватало, чтобы он узнал все мои секреты, особенно то, как я отношусь к нему», — в ужасе подумала она, и, сузив глаза, вновь повернула голову, чтобы посмотреть прямо в глаза серебряному дракону. Правда, на сей раз уже не открытым взглядом, а с вызовом. Натаниэль растерянно моргнул, нахмурился и сказал совсем не то, что она от него или от кого-либо другого в такой ситуации ожидала бы.